Действие пятое. Главарь. 1923-1927. Пятое вступление. Вопрос о том, почему Маяковский после 23-го года, казалось бы, на пике таланта и формы, уходит в бессодержательность, как назвал Пастернак его газетную рекламную поэзию, значительно сложнее, чем привыкли думать. Обычно приходится сталкиваться с двумя трактовками. Первое. Лирическая поэзия в России прекращается в это время вообще. Не только по цензурным обстоятельствам, но потому что статус поэта радикально меняется. Поэт помещен в искусственные унизительные обстоятельства, тотально подконтролен, вынужден подчиняться политике партии, а потому его труд лишается всякого смысла. Это неверно уже потому, что как раз в середине 20-х до 27-го примерно в России расцветает книгоиздание. НЭП позволяет издавать не только идейных, не только попутчиков, но и самых, что ни на есть, бывших. Печатается даже Кузьмин, написавший в это время свою самую сильную книгу «Форель разбивает лед». Вообще говорить о поэтическом молчании 20-х можно только с огромной долей условности. Молчат, допустим, Ахматова и Мандельштам, почти перестает писать Цветаева после Красолова, в эпос уходит Пастернак, в газетчину Маяковский, гибнет Есенин, но Уляляевщина или даже Пушторг Сильвинского, Сполохи Луговинского, поэтические дебюты Абериутов и даже ироническая лирика Инбер. Все до этого далеко не второсортно. По разным причинам ушли из литературы, временно или навсегда, все значительные авторы, заставшие литературный процесс Серебряного века. Но тем, кто начал писать и печататься после революции, в 20-е годы вполне комфортно. Второе. Явление концертная литература, серьезно зависящая от слушателя. Если этот слушатель меняется или вовсе исчезает, ей тоже ничего не остается, как затаиться. Литература – это аргумент уже более серьезный. В самом деле аудитория, обмиравшая от Блока, знавшая наизусть раннего Маяковского или даже Вагинова, стремительно уезжает, вымирает или деклассируется. Писать серьезную лирику в России становится не для кого. И в эмиграции все вырождается, да вдобавок отправляется естественной для эмигранта обидой на родину. Все это так, однако молодежь 20-х, по воспоминаниям современников, вовсе не была равнодушна к поэзии. Иное дело, что требования у нее новые, специальные, и понимала, то есть знала, она меньше нуждалась в особой конкретности и наглядности. Маяковский после 1923 года действительно выпал из литературы, остался в пустоте, потому что оставаться в это время в литературе примерно то же, что играть в этой песочнице сейчас. Там продолжают кипеть свои страсти, но жизнь происходит в других сферах. Маяковский в этот период действительно уходит на соседние территории, отчасти потому, что ищет там, как объяснил Тынянов, новую выразительность, отчасти потому, что реальность уже не вмещается в лирику, отчасти потому, что, не желая больше эту реальность воспроизводить, он хочет ее творить, а отчасти потому, что, как показано в лучшем его сценарии «Как поживаете», начинает трансформироваться лирический герой. Он, как придумано там в сцене визита автора в издательство, уменьшается. В литературе давно уже делать нечего. Пусть Маяковский после разрыва с литературными кругами обречен на одиночество в узкой лефовской секте, это все же лучше, чем доигрывать в старые игры. После Серебряного века литература уже никогда не обретала ни в России, ни в мире статуса государственной религии. Прав Шкловский в литературе факта. В наше время у поэта, да и у писателя, должна быть вторая профессия. Прежний лирический герой после 23-го года невозможен. У него нет среды, его право на литературную прозу утрачено, ему негде быть. Выбор у него небольшой – либо забиться в щели, там стонать, либо конформистски видоизменяться. Если же отказаться от него вовсе, приходится становиться частью реальности, творить ее, оформлять, подбирать ей шрифт. Маяковский говорит, что он становится на горло собственной песни. Лукавил или делал по обыкновению хорошую мину – песни на горло не очень-то встанешь. Ему и не хотелось писать лирику, иначе поэта ничто не остановит, всех к чертям пошлет и напишет. Но это лирическое молчание было общим. К Мандельштаму, например, голос вернулся только в 30-м году после поездки в Армению, и к Маяковскому парадоксальным образом тоже, потому что самоубийство и было возвращением голоса, поэма только вступление к нему. Все дело в том, что в 30-м году надежды на мирное сосуществование со страной исчезли, надо было становиться изгоем, и Мандельштама выручило еврейство, он вспомнил, что в крови у него наследие царей и патриархов. что могло выручить Маяковского, трудно представить. Опереться на грузинскую составляющую, идти в переводы – тоже не выход. Ахматовой помог опыт Серебряного века, и поэму «Без героя» она написала именно о предвоенном опыте. Маяковский попытался написать такую поэму уже в 23-м году, опираясь опять-таки на собственного человека. Но сама эта поэма по духу своему – поэма конца. Началось, что ли, что-нибудь после этого конца, зафиксированного лучшими поэтами России в середине 20-х? Так до сих пор и неизвестно.